судьба, нам суровая доля досталась. И такая земля до последней травинки своя. Нам в разлуках нельзя забывать хоть на самую малость, что в далеких домах ожидают отцов сыновья. Сыновья нас в жестоких боях не сломила ни боль, ни усталость. Даже смерть не страшна, если в этом победа твоя. Нам в походах нельзя уставать хоть на самую малость, потому что в поход провожают отцов сыновья, сыновья. Но бывало в пути, что победа с бедою встречалась, закалялась в огне твое сердце, отчизна моя. Нам от правды нельзя отступить хоть на самую малость, потому что идут по дороге отцов сыновья, сыновья. Много дел на земле нам еще переделать осталось. По дорогам побед трудовая шагает семья. И нельзя сыновьям отставать хоть на самую малость, потому что у них подрастают свои сыновья, сыновья. И нельзя сыновьям отставать хоть на самую малость, потому что у них подрастают свои сыновья, сыновья.